сраженный колосс внушал почти ужас, против которого не устоял бы никакой храбрец. Огромные передние ноги слона достигали берега. Голова лежала на земле, поддерживаемая слегка изогнутыми снизу вверх желтоватыми бивнями. Хобот, застывший в мертвой неподвижности, вытянулся в траве, продолжая линию, образуемую телом и широким лбом. Характерным признаком слона африканской породы является плоский лоб с легкой выпуклостью, в то время как у слона азиатского имеется посередине лба вмятина. Чрезвычайно сильно развитые уши прикрывают верхней своей частью почти половину шеи, а нижний край достигает груди. На боках кожа серая, крепкая, испещренная глубокими скрещивающимися бороздками, точно на животное накинута грубая сеть. Бока покрыты жесткой, короткой и редкой шерстью. Вся остальная часть туши никакой шерсти не имеет. Вышина его должно быть не меньше 4 метров. Человека, который стоит позади головы, не видно. Правый бивень имел почти 3 метра в длину, левый короче сантиметров на 30, окончание его кажется обломанным или стертым. Эта особенность удивила наших европейцев, однако они не нашли бы в ней ничего удивительного, если бы жили в стране слонов подольше и лучше знали их обычаи. У слона, как у самца, так и у самки, левый бивень всегда короче и легче правого и больше блестит. Это объясняется тем, что, принимая пищу, слон хватает хоботом охапки покрытых листьями ветвей и заносит их в рот слева направо. Таким образом, ветви трутся о левый бивень и с течением времени стирают его. Кроме того, слон имеет привычку ощупывать почву именно левым бивнем. Короче говоря, слон левша. Вождь чернокожих все еще продолжал стоять в позе гладиатора с копьем в руке. «Да что это ты тут делаешь?» — спросил его по-английски Александр. «Слон убит, совсем, совсем убит, его добивать не надо». «Уйдите, белые вожди, уйдите», — ответил Бичуан. «Почему?» Чернокожий что-то пробормотал, чего Александр не понял, отошел на шаг и, с силой раскачав свое копье, метнул его слону в брюхо. Затем он с изумительным проворством отскочил назад. Раздался страшный треск, кожа на слоне лопнула, образовался разрыв длиной в метр, и через него с шумом кузнечных мехов вырвался газ. Альбер и Александр были потрясены. К счастью, они стояли чуть в стороне, но бедняга Жозеф, который следил за каждым движением Бичуана, был отброшен на самую середину реки. «Карай!» — выругался он. «Не иначе, как у него в животе была торпеда». «Ну вот», — хохоча сказал Альбер, — «теперь я понимаю, что проводник давал нам правильный совет. Вот уже 3 часа, как слон убит, а солнце шпарит. Естественно, что у слона образовались газы во внутренностях, и кожа натянулась, как барабан. Говорят, если проколоть слоновую тушу, которая пролежала на солнцепеке целый день, то взрыв получится такой, точно выпалили из пушки. Я об этом слыхал, и теперь вполне этому верю. Ну что ж, ешьте», — прибавил он, обращаясь к бичуанам. Но, как ни были эти бедняги измучены голодом, они отнюдь не набросились на тушу. Их вождь отрезал у слона хобот, ловко отделил передние ноги и со всей скромностью и вежливостью поднес эти наиболее лакомые части европейцам. Затем он сделал знак. Вооруженные копьями, ножами, топорами, кирками чернокожие взгромоздились на свой чудовищный трофей. Они с трудом разрезали толстую слоновую кожу. Голод терзал их, и насыщение длилось 1 час. Затем, когда было уже немало съедено, когда вместо печально запавших голодных животов появились объемистые выпуклости, несколько до отвала наевшихся сотрапезников затянули странную, заунывную песню. Проводник не знал, как бы еще доказать свою благодарность трем европейцам. И вместо того, чтобы соснуть на песке и предаться перевариванию только что съеденной обильной пищи, стал рыть довольно широкую и глубокую яму. Когда она была готова, проводник опустил в нее слоновьи ноги, засыпал их золой, углем и хворостом, видимо, собираясь оставить их так на всю ночь, как того требуют классические правила местной кухни. Но тут его остановил Александр. «Мне было бы любопытно узнать, — обратился Шони к своему другу Девильрожу, — какого роста был мой слон? По-моему, это трудно установить. Не очень. Во-первых, у тебя нет никаких точных измерительных приборов. Во-вторых, туша лежит на боку. Не вижу, что ты тут сможешь предпринять. А у меня на карабине на прицеле нанесены сантиметры, так что мне нетрудно отметить дециметр на куске кожи. А затем я перенесу этот дециметр на ремень и сделаю на нем 10 делений. Вот тебе и метр». «Ладно, единицу измерения ты придумал неплохо, но это еще не разрешает всех трудностей. Не торопись, я измеряю длину окружности одной ноги слона. Получается 1 м 90 см. Помножить на 2, получается 3 м 80. Это и есть рост слона». «Да быть не может». «Совершенно точно. Этот способ проверил знаменитый исследователь доктор Ливингстон и считает его безошибочным. Но, конечно, он применим только ко взрослым слонам». «Браво, дорогой Александр, браво, ты молодец!» Затем он обратился к вождю бичуанов, который был немало заинтересован его измерениями. «А теперь, приятель, приготовь нам свое жаркое, ибо если твои соплеменники уже наелись, то у нас животы все еще подводят». Бичуан не столько понял слова, сколько догадался, о чем говорит белый, и показал, что несколько ломтей хобота жарится у него на медленном огне. «Вот и отлично, и спасибо за внимание. Если вкус соответствует запаху, то блюдо должно получиться восхитительное. Александр, Жозеф, за стол». «А хобот и в самом деле восхитительное блюдо», — заметил Альбер через несколько минут. «Сейчас, когда наши тревоги миновали, и это мясо вливает в меня свежие силы, мне становится неловко от того, что я поддался дурному настроению». «Еще бы! О чем тужить? Тебе даже не пришлось купаться, и все твои ранки засыхают сами собой. Через 2 дня все пройдет. Но лицо у тебя такое, точно ты дрался с 20 злыми кошками. Ты прав, не стоит тужить. Тем более, что для начала дела наши идут неплохо. Теперь у нас, как и у наших спутников, имеется изрядный запас продовольствия. Я говорю о другом, я говорю о слоновой кости». «Верно, а я и не подумал». «Тогда слушай меня, бескорыстный ты человек. Тебе известно, сколько примерно весят бивни твоего слона?» «Ну, думаю, 100 кг. Самое меньшее. А почем слоновая кость, ты знаешь?» 15 франков/кг, если мне не изменяет память». «Совершенно верно. 100 × 15 — это 1500. Если только верно, что арифметика — наука точная. Стало быть, одна остроконечная цилиндрическая пуля, помещенная между ухом и глазом этого честного толстокожего, принесла тебе 1500 франков. «Здорово. Главное, какой удивительно точный арифметический подсчет. Однако позволь мне заметить...» «Я слушаю». «Ты забываешь перевозку». «Я как раз об этом и хотел сказать. Челюсть второго слона, которого так аккуратно распорол носорог, представляет не меньшее количество товара и, стало быть, не меньшую денежную ценность. А что касается того слона, которого подбил Жозеф, то его мы еще, пожалуй, тоже найдем. И о нем поговорим отдельно. Во всяком случае, сегодняшнее утро принесло нам не меньше 3000 франков чистого дохода. Но опять-таки перевозка этого громоздкого товара... Это касается наших лошадей. Мы на них аккуратно навьючим 4 бивня. На ближайшей станции мы оставим бивни на хранение и потребуем их, когда будем возвращаться. А уж тогда одно из двух. Либо мы найдем клад, который ищем, и тогда мы эти бивни подарим начальнику станции, или же мы будем возвращаться с пустыми руками. В этом последнем случае мы где-нибудь приобретем фургоны быков и увезем свой товар, не считая всего прочего, что нам удастся собрать». Ну что ж, неплохо. А припасы на обратный путь? Наши славные бичуаны показывают нам, как это делается. Они уже отдохнули, и смотри, как они заботливо разрезают остатки мяса на тонкие ломтики. Ты догадываешься, зачем? Они развесят это мясо на деревьях, на самом санцепёке, и будут держать до полной просушки. Это то, что в здешних местах называется бельтонг. Они сделают то же самое со вторым слоном и таким образом надолго обеспечат себя пищей. А теперь мы здесь устроимся самым удобным образом. Уж положись на меня. Скоро ночь, а мы здорово устали. Наши бичуаны разведут костры, чтобы отогнать диких зверей, которых, несомненно, привлекут запахи бойни. Мы расположимся неподалеку от ямки, в которой тушатся слоновьи ноги. Это будет нам на завтра. А пока спать. Пусть благотворный сон принесет нам отдых после трудного дня. Однако этому столь естественному пожеланию не суждено было сбыться. Не прошло и 3 часов с той минуты, как глубокая тишина объяла лагерь, как в перелеске в нескольких шагах от спящих раздался страшный шум. Европейцы и туземцы вскочили, схватились за оружие и заняли оборонительные позиции. Стреноженные лошади стали беспокоиться и пытались порвать свои путы. Шум все усиливался, и 3 друзей выбивались из сил, чтобы хоть как-нибудь прекратить переполох.